Глава 59. С дворецким и управляющим провел беседу Дерек. Я же проинструктировала экономку. Как видите, площади большие, а вот работать некому. Повела я рукой вокруг, как бы подчеркивая свои слова. Этим регионом долгое время никто не занимался, и за год-два поднять его просто невозможно. Потому и работников, знающих свое дело, тут почти нет. А те, кто есть, давно работают на других хозяев. Мне, конечно, нужны и горничные, и старшая горничная над ними, но... Я сделала паузу, развела руками. Негде искать людей. Экономка внимательно слушала и осматривалась с интересом. Когда я замолчала, она покивала. «Да, действительно, тут нужно много рук. Я вижу, что за домом пытаются ухаживать как надо, но вряд ли умеют это делать правильно. У меня есть знакомые, которых тоже уволили с прежнего нашего места работы. Если вы, ваше сиятельство...» Титул мы сообщили, новые прислуги едва появились в доме. «Изволите приказать, я дам им знать, что их помощь здесь нужна». «Буду рада», — ответила, надеясь, что у меня все же появится гораздо больше прислуги и в кратчайшие сроки. Чуть позже, когда мы с Дереком остались наедине в нашей спальне, он сообщил. «Дворецкий будет жить здесь. Управляющему я отдал твой бывший дом». «Ту развалюху?» — удивилась я. «В ней же невозможно зимовать». Дерек равнодушно пожал плечами. У него есть половина весны и все лето, чтобы подготовить дом. Деньги мы ему платим, крестьян он сможет напрячь, так что пусть крутится. И не надо на меня так смотреть. Я уверен, что на предыдущем месте работы он жил в гораздо худших условиях. Графы Элисские славятся своим прижимистым характером. Думаю, новому управляющему они, если и платят что-то, то копейки. И вот что здесь ответишь? Что Дерек и сам решил недалеко уйти от тех самых графов, и что к наемному персоналу надо относиться адекватно, а не селить их непонятно где. Но управляющий не пришел жаловаться или просить расчет, значит, его все устраивало. И я выбросила эту проблему из головы. Раз уж здесь признают мужскую руку, то пусть мужчины и разбираются во всем сами. Я же подожду обещанных горничных в компании со старой горничной. А пока что пора было собираться на чаепитие к родне Дерека. Не сказать, чтобы я прям уж мечтала туда попасть. Но мне было интересно. Хотелось увидеть и брата с супругой, и дядюшек-тетушек. Говорят, что любой человек формируется в том числе и благодаря своему окружению. Вот мне и хотелось посмотреть на окружение Дерека. Сам он был не в восторге от необходимости снова видеться с родителями, но уже зная, что отвертеться не удастся, принял скорую встречу как неизбежное зло. В нужное время мы оба нарядно одетые стояли в холле своего дома. Дерек готовился открывать портал. В этом мире уровень доверия к членам той или иной семьи выражался в возможности открыть портал на территорию дома, например, в холле. Если тебе доверяют, магия запустит тебя внутрь. Нет? Появишься перед входной дверью, снаружи. Дерек открыл портал в холл родительского дома. А значит, несмотря на ссору, родня ждала восстановления общения с ним. Я отметила про себя этот факт и огляделась. Ну что сказать, дорого-богато, как заявили бы на земле. Каждая, даже малейшая деталь здесь кричала о роскоши и невероятном количестве золота, потраченном на обстановку. Золотые и серебряные поверхности, мебель из дорогих пород дерева, редкие магические амулеты, защищавшие от всего на свете. Все это мгновенно бросалось в глаза. стоило только зайти в холл. Я, конечно, предполагала нечто подобное, но не до такой степени. Родители Дерека явно хотели произвести впечатление на каждого вошедшего. И им это, несомненно, удалось. Прямо из холла мы с Дереком рука об руку зашли в раскрытые двери обеденного зала. Там нас уже ждали по меньшей мере 20-25 человек. Мы уселись неподалеку от родителей Дерека, сидевших во главе стола. Напротив нас расположилась молодая пара. Молодой человек, чертами лица очень похожий на моего супруга, и его жена. Братья обменялись напряженными взглядами, но хоть отношения не стали выяснять прямо за столом, и то хлеб. Так как было заявлено чаепитие, то на стол выставили чай двух видов, закуски и сладкое. «Рады вас видеть, дети, всех за одним столом!» — гостеприимно улыбнулась Оливия, свекровь. «Дерек, наконец-то одумался, женился!» — прогудел с другого конца стола высокий пожилой мужчина, седой, с цепким взглядом. «Как говорится, лучше поздно, чем никогда!» Народ шутку оценил, раздались смешки. Дерек поморщился. «Я всего лишь ждал ту, кто придется мне по сердцу, дядя», — отрезал он. «Хорошо, что не только по сердцу», — поддел его родственник с намеком, глядя на мой живот. Народ повторно рассмеялся. Дерек поморщился, причем с таким видом, как будто считает ниже себя отвечать на дурацкую шутку.